Издательство АСТ. Юся Нова. «Скрыть твою тьму». Читают Александр Иванов и Эльза Иванова. От автора. Эта книга была написана в один из самых тяжелых периодов. Здесь я постаралась показать, что порой наша жизнь может идти по одному месту. Но никогда не стоит опускать руки, даже когда судьба подкидывает вам раз за разом новые испытания. Если вы разбиты и нет надежной опоры, найдите ее внутри себя. Со временем вы станете сильнее. Моей любимой Джессике, ты навсегда в моем сердце, малышка. Отныне и навсегда. Пролог. Анна. Каждая принцесса мечтает полюбить своего ненаглядного принца. Но что подарит эта любовь? Свободу? Заключение? Или же она станет тем, без чего невозможно жить? Если захотите научиться чему-то новому, открытие галереи может стать одним из способов доказать себе, что это лучший вариант. Я же получила этот опыт благодаря родительской любви во всех ее проявлениях. Но разве оно того стоило? Когда в одночасье все рушится, ты будто бы летишь над пропастью, не в состоянии за что-либо ухватиться для спасения своей жизни. Так случилось и со мной. Я мечтала о мировой и господствующей любви, невероятных приключениях, семье, искренне любящей меня, о человеке, что будет согревать постель, находясь всю жизнь рядом, что с ним, держась за руки, мы будем строить будущее, пока не узнала всю правду. Настоящую, а не ту, что пытались впихнуть в меня силой. Я всю жизнь только и делала, что пыталась угодить всем — маме, папе, младшей сестре, друзьям, всем, кроме себя. Жила как в клетке, без способности выбирать для себя последующий путь. Единственной отрадой для меня была живопись, но и ее пытались отобрать. Однако я не позволила этого сделать, несмотря на то, какой урон был нанесен. Я всегда стремилась отстаивать свою правоту и то, что принадлежало мне по праву. До конца жизни. Ведь каждая женщина заслуживала счастья, и неважно, каким оно будет. Счастье — свобода. А она слишком дорога. Но я планировала дойти до конца пути, чего бы это ни стоило. Сегодня, завтра и навсегда. Алекс. Каждый принц мечтал стать верой и опорой для принцессы. Но могли ли они сойтись в невероятном жизненном бое навсегда, если новые преграды появлялись снова и снова? В моей жизни было много положительных и отрицательных событий, приводящих к разным исходам. Благодаря им я стал именно тем, кем являлся, и ни о чем не жалел. Разве что... нет. Исход событий не изменил бы никогда. Из года в год я шел к своей цели. Постепенно из маленького мальчика, долгое время думающего о главной утрате в жизни, превратился в бизнесмена с идеальной репутацией и отличной стальной выдержкой. Выстраивая параллельную карьеру в научной деятельности, получил должность преподавателя в престижном университете. Каждое утро вставал раньше всех и с первыми лучами солнца ехал по пустым улицам до своего офиса, где проводил большую часть времени, не отдыхая ни минуты. Однажды я пообещал, что смогу добиться высот, способных обеспечить безопасность мне и моей немногочисленной семье. Когда-то один родной и близкий мне человек пошел наперекор другому, и сейчас его нет в живых, а ведь могло получиться иначе для нас обоих. Я возжелал получить то, что мне не принадлежало и не должно было принадлежать, но уже нельзя было никак на это повлиять. Так может, любовные узы помогут переступить через себя и почувствовать весь спектр эмоций, которых я не мог увидеть много лет. Но каково это — чувствовать себя комфортно в обществе той, о ком ты не должен грезить в мечтах и снах? Она была не просто девушкой. Она являлась той, от кого я должен был держаться как можно дальше. Самая яркая из всех существующих девушек на этой планете. Смотря на нее, я не мог оторвать взгляда, и все слова улетучивались из моей головы. Мы не были готовы к тому, чем закончится наша сказка. Повороты судьбы, несущие с собой неблагоприятные исходы, не давали надежд на великое будущее, способное помочь в разрешении ситуации. Так как же выживали две сильные личности, при этом не убив друг друга, на пути к обретению независимости? Если на этот вопрос и найдется ответ, то только через время, предоставленное нам на преодоление трудностей. А пока я желаю быть ее надежной опорой сегодня, завтра и навсегда, пока смерть не разлучит нас.